генерал-майор Советской армии Джохар Дудаев, который на пике повсеместных постсоветских суверенитетов становится главой новой волны национал-освободительного движения и так называемой Чеченской революции. Август-сентябрь 1991 года, после путча ГКЧП в Москве, разгон Верховного Совета Республики, переход власти неконституционным органам, назначение выборов, отказ войти в Российскую Федерацию, активная чеченизация всех сторон жизни, миграция русскоязычного населения. 27 октября 1991 года Дудаев был избран первым президентом Чечни. После выборов он повел дело к полному отделению Чечни, к собственной государственности для чеченцев, как единственной гарантии, что колониальные замашки Российской империи в отношении Чечни больше не повторятся. В это же время революция 91 года с первых ролей в Грозном был практически сметен небольшой слой чеченской интеллигенции, уступивший место в основном маргиналам, более смелым, жестким, непримиримым и решительным. Управление экономикой переходит в руки тех, кто не знает, как ею управлять. Республику лихорадит, не прекращаются митинги, демонстрации, и под шумок чеченская нефть уплывает неизвестно куда. В ноябре-декабре 1994 года в результате всех этих событий начинается Первая Чеченская война. Ее официальное название – защита конституционного строя. Начинаются кровопролитные бои. Чеченские формирования дерутся отчаянно. Первый штурм Грозного длится 4 месяца. Авиация, артиллерия сносят квартал за кварталом вместе с гражданским населением. Война перекидывается на всю Чечню. В 1996 году стало ясно, что число жертв с обеих сторон – перевалило за 200 тысяч. А Кремль трагически недооценил чеченцев. Пытаясь сыграть на межклановых и межтайповых интересах, вызвал лишь консолидацию чеченского общества и невиданный подъем духа народа, а значит, превратил войну в малоперспективную для себя. К концу лета 1996 года усилиями тогдашнего секретаря Совета Безопасности России генерала Александра Лебедя погиб в авиакатастрофе в 2002 году. Бессмысленное кровопролитие удалось прекратить. В августе был заключен Хасавюртовский мирный договор. Подписаны заявление, политическая декларация и принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой о невойне в течение 5 лет. Под документами подписи Лебедя и Масхадова, начальника штаба сил чеченского сопротивления. К этому моменту президент Дудаев уже мертв. Он уничтожен самонаводящейся ракетой в момент телефонного разговора по спутниковому аппарату. Хасавюртовский договор поставил точку в первой войне, но и заложил предпосылки для войны второй. Российская армия посчитала себя униженной, оскорбленный Хасавюртом, так как политики ей не дали довести дело до конца, что и предопределило беспримерно жестокий реванш в ходе Второй Чеченской войны, средневековые методы расправы и с гражданским населением, и с боевиками. Впрочем, 27 января 1997 года вторым президентом Чечни становится Аслан Масхадов. Выборы прошли в присутствии международных наблюдателей и признаны ими. Бывший полковник Советской армии, с началом Первой Чеченской войны возглавивший сопротивление на стороне Дудаева. 12 мая 1997 года президентами России и самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерии Борисом Ельциным и Асланом Масхадовым был подписан договор о мире и принципах мирных взаимоотношений, полностью забытых сегодня, управлять Чечней с отложенным политическим статусом, согласно Хасавюртовскому договору, стали полевые командиры, выдвинувшиеся в лидирующие позиции в ходе Первой Чеченской войны, большинство из которых были людьми, хотя и отважными, но необразованными, малокультурными. Как показало время, военная элита Чечни, произрастив политическую и экономическую, не смогла. Началась невиданная грызня у трона. В результате летом 1998 года Чечня оказывается на пороге гражданской войны вследствие противоречий между Масхадовым и его противниками. 23 июня 1998 года на Масхадова происходит покушение. В сентябре 1998 года полевые командиры, возглавляемые Шамилем Басаевым, на тот период премьер-министром Республики Ичкерия, требуют отставки Масхадова. В январе 1999 года Масхадов вводит шариатское правление. Начинаются публичные казни на площадях, но и это не спасает от раскола и неповиновения. Одновременно Чечня стремительно нищает, люди не получают зарплат, пенсий, школы работают плохо или не работают вообще. Бородачи, исламисты-радикалы во многих районах нагло диктуют свои правила жизни, развивается заложнический бизнес, республика становится мусоросборником российского криминала, а президент Масхадов ничего с этим поделать не может. В июле 1999 года отряды полевых командиров Шамиля Басаева, герой рейда чеченских бойцов на Буденновск, с захватом больницы и роддома, результатом чего стали начавшиеся мирные переговоры, и Хаттаба, араба из Саудовской Аравии, умершего в своем лагере в горах Чечни в марте 2002 года, предприняли поход на дагестанские горные села Ботлих, Рахата, Ансалта, Зондак, а также равнинные Чабан-Махи и Кара-Махи. Россия должна чем-то отвечать. Но в Кремле нет единства, и результатом чеченского рейда на Дагестан